Глава 6. Трупы и шахматы. «Эк тебя!» — пробормотал я, стоя над трупом. Было чему поражаться. И поплыл уже запашок нехороший, поплыл по коридору. Распухшее тело лежало на спине. Одна рука на горле, другая лежит на полу. На трупе длинный клеенчатый плащ. Не резиновый, не пластиковый, именно клеенчатый. Да еще и в крупную клетку, украшенную цветочками. Самодел, 100%. Верхнюю одежду сшили из кухонной клеенки. На ногах что-то вроде войлочных тапочек. Тоже самодел. Седая длинная борода забита тающим льдом. Сине-белое распухшее лицо. На щеках темные пятна. Под плащом видна рубашка с высоким воротником. И тренировочные штаны. С тремя синими полосами по бокам. Домашняя удобная одежда, если не считать плаща. Учитывая, что, скорее всего, бедолага умер от вируса, который позднее передал мне, можно предположить, что плащ он одел, чтобы согреться. А на плащ еще и одеяло накинул. Вон оно, под ним расстелено. Почему постелил одеяло посреди коридора? Видимо, не смог добраться до лежака. Упал. С трудом расстелил одеяло, лег на спину, чтобы переждать приступ слабости. И умер. Рычаги больше никто не дергал, свет погас, поток тепла прервался, келья стремительно остыла. Попер лед. Тело все это время потихоньку разлагалось. Наступающий лед медленно поглотил тело. Остановил разложение, накрыл собой вирус. Так? Нет. Больной контактировал со всей камерой. Вирус гриппа очень живуч. Его не мог убить холод. И вирус не мог быть только на теле погибшего. Вирус распространился по всей келье. Осел на стенах и полу. Я не мог не вступить с вирусом в контакт. Получается, я заболел сразу же, как сюда попал. Просто у болезни долгий инкубационный период. Тогда и мой предшественник умер от вируса. Вряд ли. Он походил на опытного сидельца. Наверное, он, как и я, преодолел болезнь. И умер по другой причине. Сердце. Почему тогда предшественник не избавился от тела в клеенчатом плаще? Тут ответ очевиден. Разложение у покойника есть, но слабое. Все это время он лежал во льду. Почему лед не растаял, как в моем случае? Если вовремя дергать за рычаги, то рано или поздно покойник оттает, и с его гнилой тушей, хочешь или не хочешь, придется что-то делать. Тут уже сложно предполагать. Единственный вариант, пришедший в голову, мой предшественник был не из методичных парней. Пару дней дергал за рычаг, денек не дергал. В результате тепло было только в отрезке коридора от кормильни до клетки. Ледяная стена не таяла вовсе или же таяла крайне медленно. Могло ли быть, чтобы оба найденных мною покойника находились в камере одновременно? Еще при жизни? Вряд ли. Вся камера заточена под одиночную, включая узкий лежак, небольшую нишу кормильни и один стол. Это большая одиночная камера. Проверю-ка я тело. Первым делом стащил клеенчатый плащ. Брезгливости ноль, труп и труп. В первый раз было хреново, сейчас нормально. Даже водку глотать не понадобилось. С рубашки срезал пуговицы. Проверил и опустошил нагрудные карманы. Проверил тренировочные штаны. Осмотрел тапочки, но трогать их не стал. Сорвал с мертвой шеи тонкую бечевку с привязанным мешочком. Больше на теле ничего. Взяв труп за ноги, потащил его к туалету, радуясь, что расстояние невелико. Мертвец при жизни был упитанным. Вот прямо упитанным. Отъеденные ляжки, массивный зад, солидный живот, пухлые щеки и тройной подбородок не может скрыть и седая борода. Лицо распухло, сказать трудно. Но годков ему под 60, наверное. И как он так отожрался на казенных-то харчах? Кормит вкусно, но порции не великанские. Может, он мало двигался? Уложив тело на решетку, взялся за рукоять звякнувшего цепью тесака. Замахиваясь, задумался, а откуда вирус взялся изначально? И от вируса ли умер старик? Все это лишь моя гипотеза, основанная на том, что я сам только что переболел. И вряд ли гриппом я болел, слишком уж резко закончилась болезнь. Что-то заразное и непонятное. Но если старик все же умер от вируса, откуда вирус взялся в тюремной одиночной камере? Ну, ответ опять на поверхности. Вирус мог прийти только с едой. Кто-то больной из поваров или разносчиков пищи чихнул разок или кашлянул на отправляемую в камеру еду, и этого хватило. Все просто и скучно. Отсеченная рука ударилась о решетку и звякнула. Я остановился и присел. Проглядел один предмет. На распухшем пальце золотое кольцо. «Извини, старик», — пробормотал я, примериваясь тесаком к пальцу. «Теперь тебе уже ничего не надо. А мне, может, и пригодится, извини. И упокойся с миром». Закончив, я покинул туалет и наведался к ледяной стене снова. Переступил ручеек талой воды. Лед отступал. Стена превратилась в недостигающий потолка бугор. Прижавшись ухом к холодной мокрой стене, заглянул в щель между льдом и кирпичом и увидел край поворота. До него осталось меньше полуметра. Лед отступает и открывает дорогу. Подобрал клеенчатый плащ и одеяло. Убедился, что на полу больше ничего нет. Хорошо. Здесь я закончил. Двигаемся дальше.